Как выяснилось, проблема перед бывшей суккубой, а ныне молодым архидемоном, стояла и впрямь серьезная. Все пространство эльтианского домена Инферно, находящегося под властью Ореха, было уже полюбовно разделено между доменами первых шести подчиняющих, призванных Олегом. И урезать свои владения в пользу неведомо откуда появившейся молодой архидемоницы ни один из них не намеревался. Вариант хорошей драки, после тщательного рассмотрения, был огневкой отвергнут. Во-первых, совершенно не ясно было, кто победит. Все же бой никогда не был ее специализацией, так что в случае открытого столкновения шансов на победу было маловато. Ну и во-вторых, она совершенно справедливо рассудила, что подобный между собойчик в его владениях может несколько расстроить Олега. Расстроенный же высший демон в Инферно всегда ассоциируется с очень большим количеством трупов. Данная картина совершенно не соответствовала эстетическому вкусу молодой суккубы, которая в полном соответствии со знаменитым принципом хиппи предпочитала заниматься любовью, а не войной. И именно по этой причине огневка сочла, что решать возникшую проблему должен именно тот, по чьей вине она и возникла, а именно сам высший демон. Тем более, что как нельзя вовремя с ней связалась некая истеричная девочка из высших сфер, заявившая, что у ее высшего возникли кое-какие временные затруднения при уничтожении одной страны. Вообще, ей абсолютно непонятно, почему для великого и могучего Ореха так неприятно уничтожение живущих в этой стране людишек. Однако, если многомилостивый повелитель позволит, то она могла бы решить эту проблему. Повелителю, как она поняла, необходимо уничтожить данное задрипанное государство. С его позволения и по прямому приказу, она, Аштерот Огневка, могла бы привести сюда собранные ей подразделения суккубов и инкубов и сделать эту территорию своим доменом. Домен в проявленной реальности – самая сладкая мечта любого демона. Ну а ввиду некоторой специфичности подчиненных ей войск, она вовсе не намерена уничтожать оставшихся здесь людей. Более того, она и все ее подчиненные будут их холить или лелеять, нежить и любить. Любить много и часто, и даже позаботиться о том, чтобы снять глупое проклятие, которое она сейчас чувствует над всей этой страной. Ну а поскольку ее домен никоим образом не будет являться тем государством, которое Олег должен уничтожить, значит его задача будет выполнена, и государство уничтожено. Но не считать же государством тех несчастных уцелевших людишек, которые будут служить пищей обитающих здесь демонам. «Демонам, говоришь?» – перебил разошедшего сторот Олег. «То есть твоим суккубам и инкубам?» Та присела в низком книксоне. «Вы всегда мудры, мой повелитель!» «Ой, подсказывает мне что-то, что в самом скором времени при таком раскладе сюда устремятся толпы желающих немного покормить собой твоих демонов. Но знаешь...» Олег задумался. В нем происходила странная борьба. Тот новый Олег, которым он так стремился стать после смерти, холодный палач, воплотившийся в образе короля мертвых, требовал: «Убей! Убей всех!» Но нечто куда более сильное, вся суть, все человеческое, что еще оставалось в его душе и мертвом, двигающемся только благодаря черной магии теле, требовало согласиться с предложением молодой демоницы. Более того, внимательно слушавший себя, Олег понял, что и то хрупкое и слабое сейчас нечто в его сознании, что он ранее называл демоном, нарочито отделяя от себя, тоже согласно с этим предложением, не желая множественных убийств тех, кто не может даже сопротивляться. Олег глубоко вздохнул, словно стряхивая из себя невидимую тяжесть. Тяжесть черной короны короля мертвецов, навязанную ему обстоятельствами. И широко улыбнувшись, сказал: «Все же страна-бордель мне нравится намного больше, чем страна-кладбище. Я принимаю твое предложение». Он еще раз вздохнул, втягивая воздух мертвыми, совершенно не нуждающимися в притоке свежего кислорода легкими, и отправил короткий приказ всем разосланным по Фенриану бродячим мертвецам-убийцам прекратить атаку, спрятаться, первыми не нападать, после чего продолжил разговор. «Но этот город...» — он кивнул на Вельминт. «Я все же уничтожу. Уничтожу полностью. Так надо. И после этого плотно пообщаюсь с его правительницей, дав ей вначале вдоволь налюбоваться, как темные гончие терзают труп последнего из ее защитников». «Разумеется. Как прикажете, повелитель?» — склонилась в глубоком поклоне Демонесса. «Если позволите, я ненадолго удалюсь готовить войска к вторжению. Как я понимаю, вы намерены вначале взять город, а потом уже призвать нас. Впрочем, в случае нужды вы можете просто позвать меня по имени. Или не нужды, а просто желание. Я буду очень рада». «Иди уже, архидемон в юбке», — с сожалением вздохнул Олег. У меня сейчас только два желания имеется. А жить побыстрее, и желательно не одному, а с соратниками. Да Гелиону спасти. А потом уже и о других желаниях можно будет думать. Давай, иди готовь своих соблазнителей и соблазнительниц. А мы пока штурмом займемся».